Глава 15. Вечер 28 мая 1915 года опускался на Чистопрудный бульвар с особой тишиной. Деревья замерли в безветрии, птицы смолкли, даже городской шум казался приглушенным. В доме номер 12, где обитало семейство Гильбихов, безмолвие ощущалось особенно отчетливо. Статский советник Карл Густавович сидел в своем кабинете, склонившись над бумагами, и не подозревал, что этот вечер станет переломным для всех, кто жил под его крышей. Усталость давно стала его постоянным спутником. Она залегла морщинами на высоком лбу, опустила вниз уголки губ, сгорбила некогда прямую спину. Гильбих подписывал бесконечные счета и накладные, не вникая в содержание. Пальцы механически выводили знакомые росчерки, а мысли блуждали где-то далеко. Хорошо бы все это оказалось дурным сном, от которого можно проснуться и вернуться к прежней жизни, упорядоченной, предсказуемой, наполненной научными изысканиями и семейными радостями. Но возврата к прошлому не было. То, что он создал в подвальной лаборатории, давно вырвалось из-под контроля. Первый звук, нарушивший вечернюю тишину, был едва различим — отдаленный гул. Карл Густавович поднял голову и прислушался. Звук повторился, теперь ближе, отчетливее. Человеческие голоса, множество голосов, сливающихся в неразборчивый, угрожающий рокот. Он отложил перо и встал, подошел к окну кабинета, выходящему на бульвар. Сумерки уже сгустились, но вдали, на подходе к чистым прудам, виднелось странное оранжевое свечение, неровное, колеблющееся. Сначала он принял его за фонари извозчиков, но свет был слишком хаотичным. С нарастающей тревогой хозяин дома прижался лбом к холодному стеклу, пытаясь рассмотреть его источник. Факелы! Десятки, возможно, сотни огней в руках людей, движущихся по бульвару. Теперь он мог разглядеть силуэты, темные фигуры, перемещающиеся единой массой в сторону его дома. Сопровождающий их гул становился все громче, превращаясь в отчетливые выкрики, полные ярости и угрозы. Аптекарь отступил от окна. Совсем недавно он читал в газетах о погромах в городе, где преобладало немецкое население. Война с Германией разбудила в людях темные инстинкты, заставляя видеть врага в каждом, кто носил немецкое имя или говорил с акцентом. Фамилия Гильбих звучала достаточно по-немецки, чтобы привлечь внимание разгневанного сборища, несмотря на то, что уже несколько поколений его семьи жили в России и верно служили империи. Но что-то подсказывало ему — дело не только в фамилии. За последние месяцы вокруг дома сгустилась атмосфера странных слухов. Люди говорили о тайных ночных визитах, о болезни, поражавшей мужчин, побывавших в аптеке, о женщине с серебряными глазами, которую видели в окнах второго этажа. Августина. Все восходило к ней, к созданию, которое теперь обитало под его крышей, защищенное благосклонностью великого князя. Решение пришло мгновенно. Он отвернулся от окна и быстрым шагом направился к шкафу, где висел парадный мундир статского советника, темно-зеленый, с золотым шитьем и рядами орденов. Карл Густавович не надевал его уже очень давно, предпочитая простой сюртук. Но сейчас требовалось напомнить приближающейся людской массе, что перед ней не простой обыватель, а высокопоставленный чиновник, пользующийся покровительством закона. Пальцы дрожали, когда он застегивал пуговицы. Мундир стал тесноват. За последние годы Гильбих набрал вес, и одежда сидела уже не так свободно, как прежде. Ордена и медали позвякивали при каждом движении, напоминая о годах службы, о заслугах перед Отечеством, о том времени, когда он был уважаемым человеком, а не хранителем страшной тайны. Закончив одеваться, он машинально пригладил сидеющие волосы и вновь подошел к окну. Людской поток был уже совсем близко. В неровном свете факелов можно было разглядеть отдельные лица, искаженные гневом, раскрасневшиеся от крика и возбуждения. Мещане в потертых сюртуках, рабочие из ближайших фабрик в холщовых рубахах, торговцы в жилетках и картузах, несколько баб в повязанных платках размахивали руками с той же яростью, что и мужчины. Шествие двигалось неровно, то ускоряясь, то замедляясь, но неуклонно приближаясь к дому номер 12. Среди множества голосов Карл Густавович различал отдельные выкрики. «Выдавай ведьму! Знаем, у вас прячется, ироды! Шпионка немецкая! Нашли кого привечать в войну-то! Братья наши на фронте кровью умываются, а ты, морда колбасная, германцу подсоблять!» Теперь стало ясно. Эти люди шли не за аптекарем с немецкой фамилией. Они шли за Августиной. Слухи о ее странной природе, о необычных способностях просочились за пределы дома и, обрастая жуткими подробностями, распространились по округе. В напряженной военной атмосфере, пропитанной шпиономанией и ксенофобией, слухи превратили ее из странной женщины в немецкую шпионку, ведьму, которую необходимо уничтожить. Первые камни ударили в ворота с глухим стуком, за ними последовали другие. Сборище выплеснулось с бульвара к самой ограде, окружая дом плотным кольцом. Кто-то принес железный лом и начал бить по замку. От каждого удара металл звенел протяжно и гулко. «Выходи, аптекарь!» — гремело со всех сторон. «Выдай ведьму, а не то сами возьмем!» «Знаем, что ты прячешь! Все знаем! От народа не утаишь!» «Господа!» — голос подпоручика с перевязанной рукой звучал громче остальных. «Я сам видал ее! Серебряные глаза! Не человек это вовсе, а дьяволица!» Карл Густавович отпрянул от стекла. Кровь отхлынула от лица, во рту пересохла. Что делать? Отдать Августину на растерзание? Но это означало бы навлечь на себя гнев великого князя, а, возможно, и самого императора. К тому же, могла ли эта орда действительно причинить ей вред? После того, что он видел, после демонстрации ее нечеловеческой силы и способностей, он сомневался, что 200 разъяренных мужиков смогут с ней справиться. Скорее, это они подвергнут себя смертельной опасности, не зная, с чем имеют дело. Нет, единственный выход — вызвать военную охрану, полицию, кого угодно с официальными полномочиями, кто сможет разогнать собравшихся и не допустить кровопролития. Он быстрым шагом вернулся к письменному столу. Схватив лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и начал писать. Рука дрожала, оставляя неровные строки. Его превосходительству, градоначальнику московскому Александру Александровичу Адрианову. «Ваше превосходительство, имею честь доложить о чрезвычайном происшествии. Дом номер 12 по Чистопрудному бульвару, где расположен аптечный магазин военного ведомства, подвергается нападению толпы, угрожающей жизни служащих и сохранности государственного имущества. Толпа вооружена и демонстрирует крайнюю агрессию. Прошу немедленно помощи военной полиции для предотвращения погрома. Статский советник, управляющий аптечным магазином военного ведомства, Карл Густавович Гильбих». Он подписал бумагу размашистым росчерком, сложил лист вчетверо и запечатал сургучом, оттиснув на красном воске печать собственным вензелем. За окном крики становились все громче. К ним добавился звон разбитого стекла. Кто-то из погромщиков добрался до окон первого этажа. «Даша!» — крикнул Гильбих, и в дверях тут же возникла молоденькая горничная с испуганными глазами. Из всей прислуги она единственная не сбежала из дома после появления Августины. «Слушай внимательно. Возьми это письмо и выйди через черный ход. Переулками, дворами, как сможешь, но быстро. Доберись до резиденции градоначальника. Отдай письмо дежурному офицеру. Скажи, дело государственной важности. Промедление смерти подобно. Поняла?» «Поняла, барин», — тихо ответила Даша, принимая запечатанное письмо и пряча его за корсаж. «А вы? Вы как же?» Карл Густавович невесело усмехнулся. Простая девушка из деревни беспокоилась о нем, в то время как собственные дочери заперлись в своих комнатах. А жена... Кто знает, где сейчас Александра Александровна? В последние дни она почти не показывалась на глаза, исчезая из дома по вечерам и возвращаясь под утро с блуждающим взглядом и неестественным румянцем на щеках. «Я справлюсь, Даша», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Иди скорей, и да хранит тебя Бог». Девушка перекрестилась, низко поклонилась и выскользнула из кабинета. Хозяин дома проводил ее взглядом. «Успеет ли? Дойдет ли письмо вовремя? И главное, придет ли помощь, когда вокруг столько более важных дел, чем спасение одного аптекаря с немецкой фамилией?» Внизу снова зазвенело стекло, за ним последовал женский визг. Кто-то из служанок не успел укрыться. Карл Густавович бросился вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки с неожиданной для его возраста и комплекции ловкостью. Аптека, занимавшая весь первый этаж, должна была быть уже закрыта в этот час, но несколько помощников и провизоров обычно задерживались, разбирая рецепты и раскладывая медикаменты. Внизу царил хаос. Разбитые окна зияли в темноту, холодный вечерний воздух врывался внутрь, шевеля бумаги на конторке. Из-за шкафов с лекарствами выглядывали бледные лица сотрудников. Молодой провизор Сережа сидел у стены, прижав руку к голове. Между пальцами сочилась кровь, его задело осколком стекла. — Карл Густавович, — пробормотал он, — там они уже почти выломали ворота. Минуты через две будут во дворе. И действительно, со стороны двора доносился грохот. Железные створки ворот сотрясались под натиском. Погромщики, судя по звуку, использовали уже не только ломы, но и какое-то более тяжелое орудие, возможно, бревно. «Всем собраться в восточной комнате, подальше от окон», — распорядился хозяин, стараясь говорить спокойно и уверенно. «Сережа, вам нужна помощь?» «Ничего», — провизор попытался улыбнуться, но вышла лишь болезненная гримаса. «Царапина. Переживу». «Хорошо. Идите к остальным». Он не успел договорить. Раздался оглушительный треск, за которым последовал торжествующий рев. Ворота поддались, теперь ничто не защищало дом от разъяренных людей, жаждущих крови и разрушения. «Быстрее все в восточную комнату!» — крикнул Гильбих, подталкивая провизора в сторону задних помещений. «Ящики с ценными препаратами захватите, если сможете!» Сотрудники бросились выполнять указания, хватая ящики и торопливо отступая вглубь здания. Аптекарь на мгновение замер посреди зала, оглядывая аккуратные ряды шкафов с бутылочками и пузырьками, конторку, где регистрировал рецепты, весы, на которых взвешивал лекарства, с точностью до миллиграмма. Все это было его жизнью, его гордостью, его служением, и все могло быть уничтожено за считанные минуты. Со двора доносились все более громкие крики и топот множества ног. Ворвавшиеся на территорию усадьбы, направлялись к парадному входу. Карл Густавович метнулся за стойку и выхватил из ящика старый, но исправный Смит-Вессон, купленный когда-то для защиты от грабителей. Он никогда не стрелял в живого человека и даже в зверя, но сейчас, ощущая тяжесть оружия в ладони, понимал, что готов защищать свой дом и свою семью любой ценой. «Выдавай ведьму!» — гремело снаружи. «Не то все спалим! С немецким отродьем церемониться не станем!» Статский советник направился к двери, ведущей во двор. Если он выйдет первым, покажет себя, может быть, они выслушают его. Может быть, удастся выиграть время до прибытия полиции или военной охраны. Может быть. Но в глубине души он понимал, что никакие слова не остановят этих людей. Разбуженные войной и подогретые слухами, они жаждали крови. И если им не отдадут Августину, они разорвут на части всех, кто встанет на их пути. Смит-Вессон казался холодным и чужеродным в руке. 6 патронов против 200 обезумевших погромщиков. И все же он должен попытаться ради семьи, ради сотрудников, ради того последнего остатка чести, который еще оставался после всего, что он сделал. «Господи!» — прошептал он, поднося дрожащую руку к дверной ручке. «Если ты есть, помоги мне!» Даша выскользнула из дома через черный ход, сжимая в горячей вспотевшей ладони запечатанное письмо. Сумерки густели, обволакивая улицы тягучей синевой, и девушка на мгновение замерла, собираясь с духом, прежде чем нырнуть в лабиринт узких переулков, ведущих к резиденции градоначальника. Грохот и крики со стороны парадного входа подгоняли ее. Сургучная печать жгла ладонь через тонкую ткань передника. Даша перекрестилась свободной рукой и побежала, держась ближе к стенам домов, где тени были гуще. Стук ее каблучков о мостовую отдавался в пустынных переулках неожиданно громко, заставляя ее вздрагивать от эха собственных шагов. Москва выглядела непривычно безлюдной для раннего вечера. Война и слухи о погромах разогнали людей по домам. Даже извозчики, обычно снующие по улицам до глубокой ночи, куда-то исчезли. Свет из окон падал на мостовую скупыми прямоугольниками, которые горничная обходила, стараясь остаться незаметной. Чем больше она удалялась от Чистопрудного бульвара, тем тише становилось вокруг. Слух улавливал лишь собственное сбивчивое дыхание да стук сердца. Она крепче прижала письмо к груди. Холодный пот выступил на лбу, смешиваясь с первыми каплями вечернего дождя, начинавшего моросить из низких облаков. «Матушка Богородица, не оставь!» — прошептала девушка, сворачивая в очередной переулок, настолько узкий, что протянутыми руками можно было коснуться стен по обеим сторонам. Кирпичные стены, влажные от вечерней сырости, потрескивали. Над головой между крышами виднелась узкая полоса темнеющего неба. Даша свернула за угол и вздрогнула, увидев мелькнувшую тень, но это оказалась всего лишь бродячая кошка, шмыгнувшая в подворотню. До резиденции градоначальника оставалось еще не менее получаса быстрой ходьбы. Успеет ли она? И что будет, если опоздает? А в это время дом Гильбихов содрогался под натиском ненависти. Карл Густавович, сжимая в руке оружие, замер у двери, прислушиваясь к реву снаружи. Он знал, что должен выйти, но страх сковывал движение, заставляя оттягивать неизбежное. «Выходи, немец!» — доносилось со двора. «Выдавай ведьму! Кому говорят?» Дубовая дверь содрогнулась под тяжелыми ударами. Кто-то бил по ней бревном или металлическим прутом. Наконец он решился. Глубоко вздохнув, Карл Густавович отодвинул засов и распахнул дверь. Ночной воздух ударил в лицо, влажный, пахнущий близким дождем. На верхней ступеньке он остановился, глядя на людскую массу, заполнившую двор. Огни колебались на ветру, освещая искаженные злобой лица. Статский советник вышел вперед, стараясь держаться прямо, чтобы парадный мундир с орденами был хорошо виден. Оружие опустил, не желая провоцировать еще большую агрессию. «Господа!» — начал он, стараясь перекричать шум. «Прошу вас, разойдитесь по домам. Я понимаю ваше беспокойство, но здесь нет никакой ведьмы или шпионки. Я верно служу России уже 30 лет!» Его голос, в котором проступал легкий немецкий акцент, только усилил ярость нахлынувших. «Врешь, немчура поганая! Мы все знаем! Братана моего твоя ведьма извела! Неделю в горячке бился, потом помер! На фонарь аптекаря! Вздернуть шпиона! Чего с ним толковать?» Камень просвистел над его головой и разбил окно за спиной. Из глубины дома донесся испуганный женский вскрик. «Прошу вас!» — голос хозяина дома дрогнул. «У меня есть официальные бумаги от военного ведомства. Все, кто проживает в этом доме, находятся под защитой закона, и...» Его слова потонули в новой волне воплей. Толпа напирала, подступая все ближе, сжимая кольцо. В первых рядах Карл Густавович заметил подпоручика с перевязанной рукой, который кричал громче всех, указывая на окна верхних этажей. «Она там, наверху! Я сам видал, как она из окна глядела. Глаза серебром горят, ей-богу!» Новый камень задел плечо статского советника. Боль пронзила его, но он не сдвинулся с места. Пальцы крепче сжали рукоять Смитвессона. Выстрелит ли он в этих людей? Он сам не знал ответа, но надеялся, что судьба не поставит его перед таким выбором. «Разойдитесь», — повторил он тише. «Прошу вас, здесь есть женщины и дети». «Ведьму выдай!» — заорал кто-то хриплым надсадным голосом. «И проваливай по-добру, по-здорову! Считаем до трех! Раз!» Сборище подхватило счет. «Два!» Карл Густович поднял оружие не для того, чтобы стрелять. Просто хотел показать, что готов защищаться, в надежде, что это заставит их остановиться. «Три!» Людская масса рванулась вперед. Задние ряды напирали на передних, руки тянулись к нему. Он отступил на шаг, упершись спиной в дверной косяк, и понял, что это конец. Сейчас его растерзают, а затем ворвутся в дом и... И вдруг все изменилось. За спиной раздались легкие, почти неслышные шаги. Он не оборачивался, не нужно было. Он знал эту поступь, этот особый ритм движения, не похожий на человеческий. Холодок пробежал по спине, когда он ощутил ее присутствие совсем близко. «Августина», — одними губами произнес он, не оборачиваясь. «Нет, не выходи, это опасно». Но она уже проскользнула мимо него. Босые ноги бесшумно ступали по деревянным доскам. Длинная белая ночная рубашка, простая, без кружев и украшений, свободно облегала фигуру. Распущенные волосы падали до самой талии тяжелой волной, темные и серебристые пряди вперемешку. Августина спустилась по ступеням и остановилась перед собравшимися. Она не выказывала ни страха, ни беспокойства, только спокойное любопытство существа, наблюдающего за непонятным, но занятным явлением. Босые ступни едва касались земли. Толпа замерла. Крики и ругательства оборвались на полуслове, сменившись напряженной, звенящей тишиной. Горящие головни в руках дрожали, отбрасывая неровные тени на белую фигуру. В этом свете кожа Августины казалась прозрачной, светящейся изнутри. Она не произнесла ни слова, просто стояла, позволяя разглядывать себя. Серебристые глаза медленно скользили по лицам, на мгновение задерживаясь на каждом. Подпоручик, еще секунду назад громче всех требовавший расправы, вдруг опустил голову, не в силах встретиться с этим взглядом. Тоже начали делать и другие. Один за другим отводили глаза. Мужчины в первом ряду неосознанно попятились, хотя Августина не двигалась и не угрожала им. На ее губах появилась улыбка, ласковая и безжалостная одновременно. Что-то древнее и чуждое проступало сквозь красивые черты, и каждый, на кого падал ее взгляд, чувствовал, она знает о нем самое постыдное, самое тайное. Августина все так же молча наблюдала за ними, и в ее взгляде читалось что-то, похожее на снисходительное любопытство. Так смотрят взрослые на играющих детей, забавляясь их серьезностью. Люди в переднем ряду начали пятиться, натыкаясь на стоящих позади. Кто-то перекрестился дрожащей рукой. Баба в платке, еще минуту назад громче всех требовавшая казни, вдруг закрыла лицо руками и тихо заскулила. Один за другим огни падали из ослабевших рук, шипя в лужах или продолжая тлеть на мокрой от вечерней росы земле. Сборище, еще недавно единое в своем гневе, на глазах распадалось на отдельных испуганных людей. Некоторые пятились к воротам, другие просто стояли, опустив головы, не смея поднять взгляда. Подпоручик, чье лицо в свете догорающих огней казалось мертвенно-бледным, сделал несколько неверных шагов назад, споткнулся о камень и едва не упал. Его глаза, расширенные от ужаса, были устремлены не на Августину, а куда-то мимо нее, в пустоту. Августина запрокинула голову, и из ее горла вырвался нечеловеческий вопль. «Пшла отсюда, мразь голодраная!» Ее голос, искаженный яростью, царапал барабанные перепонки. «Или сейчас по ветру развею!» И в тот же миг налетел порыв ветра, подхватив темные волосы Августины, заставив их взвиться вокруг головы. Обезумевшие люди в ужасе шарахнулись назад. Людская масса рассыпалась. Мужчины, только что готовые убивать, теперь спотыкались друг о друга в паническом бегстве, крестясь и воя. Некоторые падали на колени, закрывая головы руками. Чей-то визг перешел в захлебывающийся вой, первобытный, внутренний, рожденный не страхом даже, а чем-то более древним и глубоким. Сквозь панический шум прорезался новый звук — ровный, четкий стук копыт по булыжной мостовой. Он приближался с южной части бульвара, со стороны Покровки, нарастая и превращаясь в грозную поступь военного отряда. Сквозь сумерки проступили силуэты всадников, казачий разъезд в полном снаряжении. Кони, почуявшие беспорядок, фыркали и беспокойно перебирали ногами, бока лоснились от быстрой скачки. Всадники сидели прямо, лица под фуражками казались суровыми и непроницаемыми. Впереди на вороном коне ехал командир, дородный Есаул с густыми закрученными усами и Георгиевским крестом на груди. Когда свет коснулся отряда, стал виден блеск металлических пуговиц на мундирах и холодный отсвет обнаженных клинков. Погромщики, в ужасе шарахнувшиеся от Августины, теперь оказались зажаты между двух страхов — непостижимым ужасом позади и земной, но не менее беспощадной властью впереди. Некоторые замерли на месте, другие попытались рассеяться по боковым переулкам, но казаки уже разворачивались цепью, отрезая толпе пути к отступлению. «Нагайками их не жалеть!» — прогремел Есаул. Казаки с гиканьем пустили коней в галоп, нагайки взвелись в воздухе, опускаясь на спины бегущих. Раздались крики боли, проклятия, мольбы о пощаде. Шашки сверкали в свете догорающих головней, но пускались в ход лишь плашмя, не для убийства, для устрашения. Бежавшие рассыпались, но казачьи кони настигали их, прижимая к стенам, загоняя в углы, где всадники спешивались и хватали самых крикливых, заламывая им руки за спину. «Вязать их!» — командовал Есаул, указывая на мужчин, которые, судя по обрывкам одежды и следам копоти на лицах, были зачинщиками. «Этого тоже сломом!» Казаки действовали с отработанной точностью. Веревки обвивали запястья пойманных, затягивались тугими узлами, превращая недавних громил в жалкую колонну пленников. Лица у задержанных были растеряны, глаза бегали, не в силах остановиться ни на чем. Особенно они избегали смотреть в сторону входа в дом, где все еще стояла Августина в белой ночной рубашке с распущенными волосами, в которых серебрились чужеродные пряди. Есаул, спешившись, передал поводье молодому казаку и решительным шагом направился к дому. Сапоги отбивали четкий ритм по мостовой. Подойдя ближе, он заметил Карла Густавича в мундире статского советника, и к суровости на его лице добавилось почтение, положенное высокому чину. «Беспорядки, господин советник?» — спросил Есаул, козыряя, и намеренно, слишком старательно, не замечая Августину, которая стояла в нескольких шагах. «Казачий разъезд второй сотни к вашим услугам! Есаул Беспалов!» Карл Густавич, все еще сжимавший в руке Смит Вессон, с видимым усилием вернулся к реальности. Только что перед ним была орда, жаждущая его крови, был ужас неминуемой смерти, было нечеловеческое вмешательство Августины, а теперь появился этот деловитый офицер, который говорил на языке отчетов и рапортов, не замечая всей противоестественности происходящего. «Да, Есаул», — ответил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Антинемецкие настроения, знаете ли. Собралась людская масса, угрожали поджечь дом. А ведь здесь аптечный магазин военного ведомства, государственное имущество». Есаул кивал с видом человека, слышавшего подобное не раз. Достал из планшета записную книжку и карандаш, послюнявил кончик и начал записывать. «Примерное количество погромщиков?» — деловито спросил он. «Около 200, я полагаю», — ответил хозяин, непроизвольно бросив взгляд на Августину, которая продолжала стоять неподвижно. «Они выломали ворота, ломами, разбили окна аптеки». «Лозунги выкрикивали?» — продолжал Есаул, старательно записывая. «Да, антинемецкие в основном, на фонарь шпиона и тому подобное». Пока они разговаривали, во дворе продолжалась работа. Казаки заканчивали вязать последних задержанных, строили в шеренгу, пересчитывали. Некоторые из всадников украдкой бросали взгляды на белую фигуру Августины, но тут же отворачивались. Молодой чубатый казак с румяным лицом незаметно сложил в пальце в древний охранительный жест, которым в деревнях отгоняли нечистую силу. Другой, постарше, с изрубцованным шрамами лицом, достал из-под гимнастерки маленький медный крестик и быстро поцеловал его, прежде чем спрятать обратно. «Вы посылали за помощью?» — спросил Есаул, закрывая записную книжку. «Градоначальнику, может быть?» «Да», — кивнул Карл Густович. «Я отправил служанку с письмом к его превосходительству». «Она встретила наш разъезд по дороге», — пояснил Есаул. «Бежал, запыхавшись. Едва слово могла вымолвить. Мы как раз в этом районе несли службу. Дежурный офицер послал нас сюда незамедлительно». «Хорошо, что успели вовремя». Он оглянулся на связанных бунтовщиков. «В наше время такие инциденты, особенно с объектами военного значения, власти не потерпят». Все время, пока они говорили, ни Исаул, ни Карл Густавович ни разу не упомянули о женщине в белом, которая стояла на виду у всех, но для официальных лиц не существовала. Лишь изредка глаза Исаула скользили мимо нее, но тут же отводились. Он боялся задержать на ней взгляд даже на мгновение. «Я включу это в рапорт», — сказал Исаул, пряча записную книжку в планшет. «Антинемецкие настроения, угрозы государственному объекту, своевременное реагирование сил правопорядка. Если нужно будет дать показания, вам пришлют повестку, но вряд ли. Таких случаев теперь много, разбирают их по упрощенной процедуре. Мы отведем этих, — он кивнул на задержанных, — в участок, составим протоколы. Вам что-нибудь нужно? Может быть, оставить пару казаков для охраны?» «Нет, благодарю», — статский советник покачал головой. «Думаю, на сегодня опасность миновала». «Как знаете». Исаул козырнул и уже повернулся, чтобы уйти, но на мгновение задержался. «Однако, если позволите, господин советник, стоит быть осторожнее. Настроения в городе не самые благоприятные. Война, знаете ли, горячит головы». Карл Густович молча кивнул, понимая, о чем на самом деле говорит Исаул. О том, что никто из них не решится произнести вслух. О женщине с серебряными глазами. О том, что не попадет ни в один рапорт, но глубоко отпечатается в памяти каждого, кто был здесь сегодня. Казаки повели связанных погромщиков по Чистопрудному бульвару. Пленники шли понуро, некоторые еще дрожали не от страха перед нагайками, а от древнего безымянного ужаса, что сжимает душу при виде неведомого. Ночь не отступала. Улица постепенно пустела, и темнота заполняла двор, где еще дотлевали брошенные головни. Дом Гильбихов затих, лишь разбитые окна аптеки и выломанные створки ворот напоминали о погроме. Августина все это время стояла неподвижно. Ее взгляд, устремленный поверх голов, казалось, проникал за пределы обыденного зрения. Когда двор опустел, она медленно повернулась к дому. В ее движениях таилась нечеловеческая грация, одновременно пугающая и манящая. И тогда она впервые встретила взгляд Исаула. Серебряные глаза вспыхнули похотью. Она облизнула губы и без слова шагнула к нему. Исаул замер. Рука, державшая планшет, безвольно опустилась, зрачки расширились, и на лице, еще секунду назад деловитым и суровым, проступило выражение человека, который пытается вспомнить, зачем он вообще здесь. Августина провела ладонью по его груди, скользнула пальцами на плечо и, не отпуская, повела за собой в дом. На тяжелых деревянных ступенях остались влажные следы, темные отпечатки на сухом дереве, хотя дождя не было. Влага медленно впитывалась в доски. Карл Густович смотрел вслед Августине и Исаулу, не в силах окликнуть или последовать за ними. Перед его мысленным взором все еще стояла картина. Один ее крик, и свирепая орда рассыпается в бегстве. В этот миг он окончательно уяснил то, о чем догадывался давно. Созданное им существо стало силой неподвластной ни воле ученого, ни законам общества, ни законам природы. Он опустил руку, все еще сжимавшую Смит-Вессон. В тусклом свете луны, пробившейся сквозь облака, его силуэт на опустевшем крыльце казался хрупким и одиноким.